элемент определенности, хотя бы даже далекой, одним своим присутствием в пространстве дал опять почувствовать, где ты начинаешься и кончаешься, чего хочешь, почему у тебя такие странные желания и что ты должен делать. Я и тогда был вне этих слабых перемен и не льстил себя никакими надеждами. Но обстановка была приятнее своим большим сходством с жизнью. А теперь опять я погрузился в бездонность полной своей свободы и одиночества. Я хочу кончить роман и верю, что кончу его. Ничто не мешает мне писать его. Я здоров и хорошо себя чувствую. Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонта. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, газ, 3 новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях. Это не по чину мне. Мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением. Я работаю. Я не умею отдыхать, наслаждаться. Но как скучны и бездарны черновые карандашные заготовки, которые я делаю к последней части. Можешь себе представить, какой это ужас и отчаяние, если я позволил себе отложить в сторону дневной урок и дал волю постоянному желанию немного побыть с тобой. Но не буду гневить Бога. Вот я немного отвел душу с тобой, ничего не упомянув. А разве это не счастье? И, кроме того, судьба так мягка ко мне. Но так несоизмерима разница между тем, что можно и должно было бы сделать. Будь хоть какая-нибудь связь и сходство с любимым путем в окружающем и тем, что даешь и делаешь без этой общности. Каждое лето я с некоторой надеждой, что это когда-нибудь осуществится, зову тебя к нам. Я не повторяю этой просьбы. Она только возрастает в силе. Поцелуй, пожалуйста, от меня Машуру. Это не слова, а не безразличная условность. Очень часто целые полосы отдаленного детского прошлого проходят передо мною, особенно нынешним обжигающе жарким летом с заскакивающими в дом кузнечиками. Я опять все вижу не только с жаром, звуками и запахами тех дней, но и с чувством, что освобождающее, облегчающее дыхание будущего уже было после горячей тесноты их и бедной правды. Ах, Оля-Воля! Так, как тебя, мне надо было бы повидать только девочек, и не из-за близости родства только, а прибавившегося потом знания мира. Пастернаку не пришлось увидеться с сестрами, живущими в Англии. Обширность кругозора, твоей деятельности, их путешествий, крепко целую тебя, твой Боря. Ленинград, 17.07.1954. Боря, друг ты мой, дорогой, что же это за чудеса? Ежедневно думаю с тобой, пишу, наконец с решимостью берусь за перо, выношенное, уже разлагающееся в утробе письмо, и в эту минуту твой конверт, где все предвидено и все сказано. Ну, конечно же, я именно и не жива, и не здорова. Твой вопрос прямо в мишень. Да чего же это вышло грубо и глупо? Как только ты написал мне «возьми знамя», тут-то я и смолкла. Публикация 10 стихотворений из «Доктора Живаго» в «Знамени», номер 4, 1954 год, вызвала отрицательные отклики в печати. Зелинский и Симонов писали, что в этих стихах Пастернак сузил свой кругозор в понимании людей и времени. А рецензии уже были мне известны. Мое молчание как бы становилось мнением, не в твоих, конечно, глазах, но в моих. Поэтому я даже не смела спросить тебя, как прошло обсуждение «Фауста». А интересовало меня это до чрезвычайности. А дело-то все было в том, что мне казалось беспардонным говорить с тобой до знамени. У меня же вспыхнула та желудочная хвороба, которая всем представляется раком. Всем, кроме меня, я не верю ни в какую решительную свою болезнь, которая освободила бы меня от груза бытия и старения. Словом, я уже прячу эту штуку, отмучиваюсь и переждаю. Но она вырывает меня из жизни, разрушая тот режим бессмертия, который я вынуждена была себе создать. А дальше вот что. С тех пор, как журналов перестали трепетать, их перестали и выписывать. Мне предстояло пойти в библиотеку. Так вот, сатана ущипнул меня за мою левую ножку, да еще в подъеме. И я пошла плясать на одной ноге. Ну, постель, хирург, телефоны, советы, возмущения и увещания и так далее. А диагноз? В том-то и дело, что он из чувства солидарности стал хроматишкандыбать не хуже меня. В общем, чушь, Бесполезная хвороба, но я не выхожу с сотворения мира и провела всю Сахару в ящике, обращенном на солнце. И представь,